Декабрь 1936 года. Из истории. Статья в «Правде», про которую мы рассказали, и это не выдумка. Действительно была такая статья. Называлась она «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку». И на самом деле вышла 28 декабря 1935 года. И написал ее действительно человек по фамилии Постышев. Вот видите, мы ничего не придумали. Само собой, что после этой статьи елка перестала быть врагом и превратилась в лучшего друга. Ее, правда, переименовали в новогоднюю елку и стали ставить не на Рождество, а на Новый год. Но детям-то какая разница? Они снова могли радоваться и волноваться, а что там такое появится под елочкой? И с тех пор традиция празднования Нового года уже никогда не прерывалась. Елки стояли везде, где только можно, нарядные, красиво украшенные. Были даже выпущены специальные брошюрки с подробным указанием, как именно нужно встречать Новый год в детских садах и школах, как проводить утренник и какие игрушки куда вешать. Сергей Иванович читал их и ухмылялся. Столько лет уже этот праздник отмечали, а теперь, оказывается, почти все делали неправильно. Новый год в этом году страна отмечала с размахом. На сей раз пожелания детей было невообразимо много. Не только записочки, целые бандероли приходили с адресом Дедушке Морозу. Как они меня только находят? Как? А мы на что? Конечно. Ты выполняешь желание, вот слава-то народная тебя и находит. Ох, а мы помогаем. Да, работаем, не хулиганим. Да, кстати, о работе. Сегодня первый утренник, я специально отпуск взял. Ну, пошли. Труп, посох, мешок с подарками. Школа. Здрасте, товарищ. А зачем вас Голубцова сюда прислала? Здравствуйте. Вы кто? Тулуп, синий посох, борода, да не настоящая. Ха, как и вы, Дед Мороз. Ну, а вам в 22-ю школу надо. Там, кажется, как раз никого. Знаете, где 22-я? Да. Голубцова — это инспектор наш. Молодец, успела-таки подмену найти. Как же так? А я? Спокойно. Это свои. Кто из вас свои? Ты или тот тип из школы? Ох, а что ты хотел? В прошлом году многим понравилось, как ты на утреннике ходил. Дети еще с осени учителей донимали. А к нам придет Дед Мороз, а он точно придет. И что? Ну вот, вот они актеров и наняли. Ха, теперь тебя много. Ну они о подарке, о желании исполнять. Спокойно, твою работу за тебя никто делать не будет. По исполнению желаний ты у нас самый главный. А артисты они так, только твою роль исполняют. Еще вопросы? А ты знаешь, где тут 22-я школа? Ох, конечно. Пошли, покажу. Машенька, собирайся. Что случилось? Сережа, ты не замечал странную вещь? Ну, замечал же наверняка, только мы не говорили с тобой об этом. Машенька, что случилось? Сережа, мы не выглядим на свои годы. Это же хорошо, что не выглядим. Хорошо, конечно. Только все мои знакомые уже бабушки давно. А ну, вставай. Зачем? Затем. На утренник со мной пойдешь. Да ну, я буду мешать тебе. Идем, не будешь мешать, ты мне поможешь. Но все равно ты у меня слишком молодой для деда. Тебе бы бороду поокладистее и брови погуще. Ты стал старше на 10 лет. А! Ну-ка, а я? А где зеркало? А! Только без истерик. Спокойно. Что это было? Чудо. Чудо на 2 недели. И это я? Ты? Вы же вместе попали под волшебный снег. А почему я раньше не могла? А ты раньше и не пробовала? Ой, я должна это все обдумать. Так, времени на обдумывание нет. Быстренько встали и пошли к детям. Только, Машенька, сделай с собой что-нибудь. Ну, ты теперь можешь. Ну, платье там серебристое, звезду во лбу. Ну, ты же женщина, что я тебя учу? На 2 недели? Только? Да? Так надо, Маша. Ну, ничего себе! И как мне теперь тебя представлять? Жена, просто смешно. Разве что дочка. Не, внучка, для дочки слишком молодая. И имя какое-нибудь нужно придумать. Снежное. Пошли, будем вместе думать по дороге. Снежана. Снежинка. О, Белоснежка. Белоснежка была. О, да. Ой, ты такая красивая, как Снегурочка в сказке, даже еще красивее. Вот и славно. Снегурочка. Маша, ты читала в газетах, пишут, что в Кремле елка была, где кроме товарища Сталина были Дед Мороз и Снегурочка. Знаю. Елки теперь надолго. Ох, навсегда. И про вас теперь все знают. А про нас никто. Письма еще разбирать, их море. В Петропавловске, Камчатском, полночь. И до полуночи по Москве семья Морозовых жила в центре праздничного фейерверка. После знаменательного Нового года в 1935 году, когда в Сергея Ивановича опять проснулся Дед Мороз, он стал просто богом для своих внучатых племянников. Именно к ним в школы Дед Мороз приходил в первую очередь, а вне новогодних каникул они готовы были все выходные проводить у дяди Сережи. Дядя Сережа опять рассказывал про город и про работу, водя мальчишек по родному городу. Война грянула неожиданно. 22 июня 1941 года. В этот день должны были быть выпускные вечера, а вместо этого вся страна стояла и слушала радио. И не верила, не понимала, не хотела понимать.